Так, ну что, здорово, ребят. Сегодня у нас такая ностальгическая тема. Было хорошее время, там, 2000-й год, 2007-й. По-своему, все было атмосферно. Да, всем привет. Помните, эмочи были, над которыми все гнали. Такие хипстеры современные, да ебитесь вы в рот, блин. Хуйня ебаная. Раньше было интересно. Панки, металлисты, готы, эмо. Сейчас все хипстерами стали. С этими ебаными бородами, с этой всей... Ебаные ходят какая-то как... Под одну мерку, знаете, вот... Никакой индивидуальности, причем они себя считают типа индивидуальности, нихуя не индивидуальность. Ну, на самом деле, кстати, Дон Сутенер, сейчас я снова вижу, это молодые люди начинают, видно, принасытились все и рэперским шлаком, я все чаще встречаю подростков неформалов, и это радует мне глаз, да, они там как обычные ураганы, как опять же в 2007 году ураганы были, да, но все равно это намного лучше, чем всякая хипстота и рэперские чмошники. Я, кстати, пранковал еще с 2007 года. Это пердак, если ты меня слушаешь, я вот тебе даю наводочку, потому что я вижу, ты, скажем так, израсходовал себя, ты не знаешь, где искать, вот. А, как раз пранкер, увидите. Раньше была нормальная тема. Короче, пранкру раньше был нормальный сайт, нормально заселен, там была движуха, пока Лексуса не опустили, и он не стал поклоняться Путину. Да, это я вам из инсайдерской информации скажу. Почитатели Глада Валакаса, во-первых, идите нахуй, я занимался пранком профессионально, когда еще не было никакого Глада Валакаса. То, что я позже появился на Ютубе, а, кстати, Дима и Дима Али, привет. То, что я позже появился на Ютубе, это, ну, так получилось, я мог бы появиться намного раньше. Тут просто само стечение случая, обстоятельств так сложилось, что завел канал, он пошел, и несмотря на то, что сейчас, в принципе, YouTube меня щемит, но канал шел нормально, развивался, интересно было, поэтому я этим делом всем и занялся. То есть, по сути, не я сам себя создал, а меня создали благодарные зрители и слушатели. Пранковал я намного раньше вашего Валакаса. То есть, если бы я Ютубом занялся еще, не знаю, лет 10 назад, то были бы, наверное, те же самые показатели, и, скорее всего, Валакасу бы предъявляли, что он, типа, пародирует меня. Но, в любом случае, вопрос пародии – это для дегенератов школотского возраста, это не какая там претензия к Валакасу, у меня только к нему одна претензия – то, что он подписан на шария, это то, почему я с ним никаких дел иметь никогда не буду. Потому что кем бы там ни был ватник, сильным мира сего, там, миллиардером или кем бы он ни был, у меня есть принципы, я никогда не имею дела с ватниками. Вот. Если знаю, что явная ватка, то я просто прощаюсь, да. 630. Короче, пранком занимаюсь далекого... Ну, в 2007 году уже занимался точно. И вот, Lexus тогда еще был нормальным, вменяемым нормальным. Но случилась с Lexus одна скверная ситуация. Кстати, об этой ситуации, по-моему, где-то есть и в интернете, то есть написано. Тогда было модно, это была новая мода еще, пранковать мусоров. Тогда вот появилось две моды, в принципе. Пранковать мусоров и пранковать этих знаменитостей. Тогда были даже специализированные сайты, чуть позже появились. Кстати, благодаря вот этому одному из сайтов появился такой пранкер, как Вован. Я тоже как пранкер, в принципе, я его постарше буду. Вован, он именно специализировался на пранках вот этих вот знаменитостей, да. Это чисто его специализация была. Так вот, Lexus тогда был нормальным еще, вменяемым. Ну, какая скверная ситуация с ним случилась? Давайте расскажу и начнем уже трансляцией заниматься. Это 100% было, это из, скажем так, проверенных источников. Короче, пранковали мусоров, вот так же, как у меня есть Львовский отдел полиции любимый. Да, куда я люблю позванивать. Там был участок полиции какой-то, никто, кажется, в Краснодаре. Никто никогда не вернется в 2007 год. Я лучше не буду говорить, чем я участвовал. Пусть тайна остается тайной. Ну да, я участвовал в интересных звонках, которые до сих пор где-то крутятся. Так, так вот. Был участок полиции, кажется, в Краснодаре или где-то. И, короче, была еще такая мода среди пранкеров организовывать рейды. То есть сначала это началось, рейд к Спидовой, это когда все подписчики, вернее, все форумчане, тогда еще не было подписчиков, тогда были форумчане, организовывали такие вот сходки, типа, давайте пойдем целым кодлом к Спидовой, там, к Спидовой бабке, да. Потом там мы к этому ходили, к деду ИВЦ ходили, ко всем ходили. Ну и такую вот сходку организовали, даже это целый тур был. Вот в эту ментовку в Краснодаре или где там она была, я уже не помню. Где-то в тех краях. И, в общем, зарейдили ту ментовку. Но знаете, до чего они додумались? Целой компашкой. Звонить, тогда еще таксофоны работали, звонить ментам из таксофонной будки напротив. Естественно, весь этот рейд быстро провязали. В том числе там был Lexus. Ну и информатор. Все, в принципе, более-менее вели себя спокойно. Lexus был более всего борзый. Он на юриста учился. И что сделали менты? Стандартные, знаете, приколы про дубинку и презерватив? Вот. Это не совсем прикол, это имеет место быть в реальной жизни. Дубинку, презервативы, Лексуса того. Нахлобучивали его очень долго. В момент нахлобучивания Лексус осознал, что он за Путина, и после этого он надел футболку с Путиным и стал конченным гондоном. Пропутинской продажной подстилкой. Вот такая вот история некогда известного, прикольного в свое время пранкера, который стал путинской швалью. Конечно, эта болезнь у него прогрессировать не сразу началась, где-то с 2012 года он стал там угорать по Путину, когда там выборы были, да. Он начал выполнять политические заказы. Ну, это, знаете, это я такой... Я с тобой веселюсь, как повар с картошкой. Спасибо, Аймикаду. Это такая, скажем так, затянувшаяся... Музыкальная пауза 2007 года. Стокгольмский синдром, да, когда, скажем так, жертва начинает испытывать симпатию к своему непосредственно тому, кто взял в заложники. Вот у Лексуса, походу, та же хуйня случилась, и, в общем... Дим, ну, тут особый случай, тут именно, знаешь, его изнасиловали не через телевизор, его изнасиловали именно прямо, то есть прямо с прямым прикосновением, даже проникновением в анальное отверстие, и он все равно за эту власть, он все равно за Путина, он все равно, или ему деньги не пахнут, или у него принципы не остались, хуй его знает, но, скорее всего, ему понравилось просто, теперь его... Менты часто долбят в задницу, и он, в общем, что делает? Устраивает какие-то непонятные пранки, звоня там политикам, но уже чуть в последнее время, видно, политики уже предупреждены, говоря какие-то общие фразы, типа, ну что там, ну как там, и ожидая когда ему дадут какой-то разоблачающий ответ. Такими пранками. Потом он участвует с петушарием в чате каком-то. Ой, блядь, конференции по скайпу с петушарием, где они как две бабульки обсуждают, какой плохой Евгений Вольнов, что он там кого-то там обманывает, дезинформацию воет и все такое. Кстати, вот это вот фанатам петушария тоже задуматься. Это тоже случай, когда он показал себя как прокремлевская блядь, работающая явно на Кремль. Потому что по факту, тот, кто знает, эти пранки Вольнова с «Зимней вишней», там не было там пляски на костях и прочего бреда, который ему предъявляют. Было разоблачение обмана, по сути, он провел в работу журналиста. Но такие, как петушарий, прокремлевская блядь, и такая прокремлевская блядь, которая любит ебаться в задницу с ментами Lexus, посчитали себя компетентными там обсуждать, что он сделал и что он за это должен, какую ответственность нести. Ну вот Lexus одел футболку с Путиным, в общем, обмазался какашками и из нормального пранкера превратился в пидораса. Короче, не суть важно, ребят, давайте начинаем трансляцию. Я вам рассказал про далекий 2007 год. Заодно, Дим, можешь это предисловие, наверное, вырезать, и будем его кидать ссылку на него фанатам этого Валакаса, которые заходят сюда и говорят, где это плагиат Валакаса. Не уверен, но, по-моему, Валакаса еще в 2007 году не было. Или был, ребят? А Windows Vista, блядь. Оставьте сообщение на автор. Кстати, вот древние свитки. Самое прикольное, это вот это дрожащие острова. Вот это прикольное дополнение. Сами по себе древние свитки, ну, такое на самом деле. Там вот эти пещеры такие однообразные. Какое-то оно все однообразное. Вот дрожащие острова дополнение, вот это оно, в принципе, спасло игру. Skyrim, конечно, они справились. Ну и да, и в Skyrim не хватает вот этих всей дайдрецкой хуеты, вот этого всего не хватает Skyrim'у. Было бы прикольно, если бы как-то древние свитки 4 и 5 как-то соединили в одну игру, помимо хотя бы одни или там хотя бы какой-то, знаешь, побочный квест, снова закрыть те врата Обливиона, как были в этом четвертых древних свитках. Телефончики. Да, Дима сегодня такую тему задал, что все сейчас сидят, ностальгируют. Да. Главное, руки не занимайте, ребят. Ностальгируйте не сильно усердно. О, да, Павел Дуров, это когда еще контакт был чем-то более-менее нормальным. Ютубчик еще не был таким галимым дерьмом, как сейчас.